Глава 24. Когда Векшин разомкнул глаза, солнце освещало довольно безотрадный беспорядок на столе. Но окно было открыто. Воздух в комнате после вчерашней грозы был особенно свеж и взбодряюще пахнул сельдереем. Зина Васильевна уже успела сходить на рынок. Векшин сразу заметил на стуле возле себя почтовый пакет с роговским штемпелем на марке, но взялся за него не прежде, чем оделся и тщательно выбрился. Однако, по мере того, как близилась минута прочтения, нетерпение сменялось колебанием недоверия. Векшин ждал корявой, нескладной весточки, написанной с ошибками на случайном лоскутке, а перед ним лежало нечто, исполненное писарским, с фронтоватыми зачесами почерком, каким не пишутся письма с родины. Он испытал поэтому облегчение, когда Зина Васильевна, войдя с кофейником из кухни, сообщила о приходе сочинителя. «Он тебя спрашивает, Митя, но по дороге к Манюкину заскользнул, селедок ему пайковых притащил, мимо шла, заглянула, подкармливает, видно, старика, чтоб не скопустился раньше сроку, пока сочинение про Благушу не закончено». Не успел Векшин выбронить женщину за ее унизительное подсматривание, как Фирсов уже приветствовал его взмахами шляпы из коридора и ждал дозволения войти. Сочинитель находился в отменном настроении, в меру кривлялся и пенился отвлеченными соображениями, маскируя ими свою беспощадную в то утро приглядку к действительности. Он как будто только и ждал любого вопроса от любого собеседника, чтоб распространиться на любую затронутую тему. Однако жильцы квартиры 46, видно из чувства самосохранения, избегали в то утро опасной разговорчивости. «Предупреждаю! Темный принц мой!» — привычно оглушал Фирсов еще с порога, парализуя способность жертвы к сопротивлению. «Нет у меня к вам никакого дела. Почти как всегда». В то время как одни, с понятной робостью в коленках, вскрывают послание с родины, другие же торопятся под шумок убрать со стола улики вчерашней пирушки, одни мы, чернильные бездельники, таскаемся с утра по миру, запускаем нескромные взоры в запретные потемки, тычем пальцем, куда не дозволено, пробуем на язык, ищем, где поострее вкус, цвет и запах жизни. Но не бойтесь меня, Дмитрий Егорыч, я не принес вам никаких разочарований. Я пришел сказать лишь, что все на свете замечательно, особенно волшебные щекотания цветочков, птичек и ветерков, улыбки и подачки любви, эти нежнейшие взятки во имя довольно грубых практических целей. Или всякие такие мимолетные обольщения разума, тоже не менее коварные ловушки ощущений, потому что не успеет очарованная ими жертва толком сообразить, кому и на кой черт потребовалось все это, как ее уже вышибают в зашей из бытия. Я, правда, в баню собирался, но входи, Федор Федорович, входи. Для тебя всегда найдется у нас свободная минутка, — приветливо отвечал Векшин. Отчего-то он больно веселый нынче наш, Федор Федорович, — не без зависти отметила Зина Васильевна. А с того, милостивица, что после долгих поисков краску я на днях басовую отыскал, недостававшую на моей палитре, мрачнейшую одну личность на самом что ни есть краешке бытия. Воздыхания грудной клетки еще замечаются, но печали уже не следа. Яйца со скорлупой жрет и Анатолием Араратским себя именует. Поразительный стол бесчувственности и бессмыслия. Зато уж рассказчик. За неделю любимцем кабака и ночной Благуши стал. Верите ли? Как птицу певчую слушать хожу. Самые необыкновенные смятения современности при совершенно каменном лице, со сверкающими подробностями и без признаков пессимизма или уныния. Так что бедному Манюкину полная отставка теперь. Меня-то не заменили еще? Вскользь поинтересовалась Балуева. Сказывали, будто Ширкуна на мое место наняли. Это верно. Отстукивал там какую-то дрянь чечеточник под ксилофон. Я не обратил внимания, сказал Фирсов, продолжая добиваться чего-то от Векшина. Советую посетить до отъезда на родину. Послушать восходящее светило, Дмитрий Егорыч, не раскаетесь. Так ведь врет он, поди, хмурился Векшин. Явно врет, убежденно поддержал Фирсов, но ведь главное в искусстве не о чем, а кто врет. Истинное искусство и заключается в отборе материала, то есть в подмене общего частным, или наоборот. Я хочу сказать, что искусство и есть до некоторой степени обман с неписанного согласия заинтересованных сторон. А потому, кстати, не кажется ли вам, Дмитрий Егорыч, что личность художника всегда важнее темы? Какой же я в этом деле авторитет? Не поддался на фирсовскую приманку Векшин, хотя что-то ему и льстило в начавшейся игре. Я уж говорил, что ты, Федор Федорович, до некоторой степени у себя в храме признанный жрец, а я всего лишь обыкновенный житель. Ну, достаточно выяснилось, что бывают храмы вполне пригодные для хранения фуража. Векшин в ответ лишь пощурился и, согревшись теперь до желательной степени благодушия, осведомился напрямки, что именно потребовалось от него сочинителю в столь ранний час. В ответ Фирсов принялся шутливо убеждать, что забежал исключительно по дружбе и расположению. Если же его собеседнику самому не терпится проявить те же чувства, то легче всего ему сделать это посредством передачи сочинителю некоторых сведений по линии нынешней векшинской деятельности. «Вы понимаете, конечно, что я не собираюсь хлеб у вас отбирать, Дмитрий Егорыч. Все над повестушкой своей потею. И, кстати, довольно любопытные эпизодцы получаются. Но дальше мне без вашей помощи ногой не ступить». Векшин машинально взял папироску из подставленной Фирсовым непочатой коробки. «Да я и сам в моем деле новичок», — в раздумье сказал он. «А если слава у меня такая, то от того, что никогда плохо в жизни не работал. Но все равно спрашивай, в чем твое затруднение?» Согласился он и дальше молчал по какой-то стесненности перед Балуевой, пока та не покинула комнату, поставив стакан кофе перед гостем. «Ты намекни, по крайней мере, что именно интересует тебя. Техника наша, суеверие, самая работа по вскрытию или другое что?» Между делом Фирсов пометил у себя в книжечке, как тщательно избегал терминов своего ремесла Векшин, и все же едва коснулся темы, в облике его тотчас произошли перемены, способные поразить опытного наблюдателя. Он заметно посутулил, отяжелели руки, зарделись кончики ушей, взгляд приобрел исподлобную пристальность, а речь стала отрывистей. Вряд ли то был естественный стыд наготы, скорее профессиональная сноровка ночного преследуемого человека, причем на короткое время в нем проступило нечто от волка на бегу, на мушке, даже от Агея Столярова что-то, правда, в зародыше пока. «Мне требуется все целиком», — осторожно заикнулся Фирсов. «Не только словарная часть, но и человеческие взаимоотношения, законы и обычаи вашей среды, суеверия и приметы. Деталь произведения возникает в точке пересечения множества образующих обстоятельств, и чем их больше, тем тоньше она. Хе-хе, долгая история получится, Федор Федорович, — иронически предупредил Векшин. Наиболее краткое и точное описание земного шара. Сам шар земной. Согласен, — усмехнулся Фирсов этой собственной своей мысли, вовремя подсказанной собеседнику. Тогда разумней будет рассмотреть механику отдельного эпизода. Кстати, он у меня в черне почти накидан. Вернее, схема, душа его. Вот я и стремлюсь, с вашей помощью, подобрать ей подходящее тело. Да не торгуйся ты, Федор Федорович. Я тоже сочинительский хлеб не собираюсь отбивать. Твой и моего не слаще. Ты мне покажешь его, костяк-то, а я охотно подправлю, что не так. Да как же я его покажу, раз он бестелесный пока? Мялся Фирсов, но другого выхода не намечалось, и он нехотя сдался. Ладно, вы уж сами подберите мне какой-нибудь, пусть давний случай из вашей практики. Тем более, что и вам любопытно будет со временем прочесть о нем в книжке. А я лишь намекну предварительно, в каком направлении производить поиск. Боюсь быть непонятным вам, Дмитрий Егорыч, но некоторые недавние творческие неудачи приводят меня к заключению, что героя наших дней выгоднее рассматривать не сквозь лупу общеизвестных моральных истин, из которых, к тому же, большинство погребено под пластами катастрофического социального смещения. Так что действуют покамест лишь политические. Даже не в своей лирической трагедии, потому что самая распрогеройская личность со своими любовными экстазами будет рисоваться по меньшей мере странно на багровом небе нашей действительности. А единственно через трудовой процесс – где объединяются ум его, жизнеспособность и воля. Вдруг сочинитель вспомнил, что чуть ли не вчера толковал с кем-то на ту же тему. Вдобавок такое озабоченное нетерпение выражалось у Векшина в лице, что лучше было здесь поставить точку. «Словом, мне требуется написать одно там небольшое ограбленьице по всем правилам моего и вашего искусства, однако без риска вызвать брезгливую гримаску у чрезмерно щепетильного читателя. Я потому в качестве пострадавшего лица и беру личность, в социальном смысле подмоченную, малоценную, и которую не жалко. «Бабая, по-нашему», — деловито вставил Векшин и облизал утончившиеся губы. «Вот именно! Потому что возмездие бывшему злодею всегда встречается глубоким удовлетворением в простом народе. Теперь, допустим, перед вами поставлена цель — взять этакую бронированную цитадель неповского мануфактурщика или, еще точнее, процветающее ювелирное заведение, возникшее на людной улице некоего столичного города вследствие случайного обогащения в одном ныне уже разгромленном шалмане. Естественно, оба они в ту минуту, автор и его герой, думали об одном и том же — о предстоящем налете на Пирмана. Но Векшин еще не подозревал в этом эпизоде фирсовского авторства. А сочинитель, зная наперед место его в повести, целиком зависел от частностей в поведении персонажа, начавшего жить самостоятельной жизнью. К этому моменту их обоюдное взаимодействие достигла максимальной остроты, и Фирсов изо всех сил старался запоминать выяснявшиеся ходы и фазы эпизода, чтобы провести по ним своего двойника-сочинителя в собственной его повести. «Давай я обрисую тебе один давний, но забавный случай», со странным блеском в глазах начал Векшин. И захваченный вдохновением начавшейся игры, он стал рассказывать то самое, что должно было случиться лишь завтра. Затая дыхание, забывший про карандаш, Фирсов вникал в разработанный до мелочей векшинский план. Сам про себя, пером своего двойника, он писал в повести, что эти беседы с только что отслоившимся от автора созданием и составляют единственное недолговечное наслаждение, которым только и окупается многолетний, иногда каторжный труд писателя. И хотя порядок операции, место происшествия, состав участников — все было известно Фирсову заранее, разум его то и дело обжигали, подобно искрам, все новые, одна чудесней другой, помимо него зарождавшиеся подробности, имевшие ценность то уголовной улики, то неожиданного психологического открытия. Естественно, в мысленном пока наброске пирмановской операции Фирсову приходилось учитывать и векшинские, на сабельный удар похожие, решительность и прямоту, и внешне простодушную, на грани адского коварства Санькину выдумку, и осатанелую дерзость курчавого Доньки, тоже приглашенного в дело, и ползучую мудрость неоднократно стрелянного Щекутина, словом, свойства всех участников, через которых должен был пройти авторский замысел, чтобы приобрести убедительные цельность и законченность. В сжатом виде векшинский рассказ содержал все необходимое для написания не слишком замысловатой, однако вполне обстоятельной главы о ночной операции со взломом, от распределения ролей до гомерического затем празднования в одной пригородной увеселительной берлоге. Но едва Векшин поставил заключительную точку, даже лицом будто подобрев, тут-то Фирсов и принялся полосовать хозяйским карандашом эту посредственную безупречность плана. Прежде всего был поломан благополучный конец задуманного предприятия. «Должен огорчить вас, несравненный Дмитрий Егорыч. У меня тот же эпизод закончится небывалым провалом». Векшин так и нацелился на собеседника, чтобы вникнуть в основательность его тревог. «А что, благополучные концы тебе не нравятся?» — иронически напомнил он одну совсем недавнюю статью о Фирсове, где с унылым постоянством твердилось об ущербном мироощущении писателя. Фирсов даже озлобился на его неуместную шутку. «Вы, оказывается, не только по московским кладбищам шатаетесь, а и статейки критические почитываете», — ядовито спросил он, явно намекая, что все до малейших оттенков известно ему в поведении Векшина. «Как же мне за приятеля не порадоваться!» «Я бы вам ответил на полном литературном уровне, Дмитрий Егорыч, кабы вы в бане не собрались. Видите ли, почтеннейший, у кого на инструменте всего одна струна, тому трудновато в меланхолию впасть. Что касается жизни, то струн у ней множество», — огрызнулся Фирсов, но вовремя заметил раздражение в лице собеседника и воздержался от дальнейшего. «Словом, вы взяли слишком идеальный случай сотрудничества». «Поясни», — велел нахмурившийся Векшин. «Смогу лишь намекнуть. Я бы на вашем месте побольше обратил внимание на взаимоотношения участников. Гиблое дело, знаете ли, подобными вещами в рискованные минуты пренебрегать». «На кого капнуть хочешь? Федор Федорович, полагаешь, успел сучиться который-нибудь?» — не без угрозы проворчал Векшин. «Я имел в виду, — стал отступать Фирсов, — что никому в жизни и истории не следует полагаться на чрезмерное свое обаяние. Тут-то и рвется ниточка порой». Неизвестно, что руководило сочинителем, когда в ущерб собственным творческим интересам стремился предупредить теперь уже бывшего своего любимца, огрозившей тому неудачи. Лишь из опасения вспугнуть Векшина он не произнес слово «предательство». И примечательно, что к тому времени Векшин до такой степени думал независимо от своего творца, что не внял предупреждению. Впрочем, В наступившем затем молчании Векшин поочередно мысленным взором вгляделся в лица завтрашних компаньонов. Они стояли перед ним, как на перекличке. И хотя в каждом с расстояния ощущалась какая-нибудь личная пугающая нотка или черточка, ему было некогда и просто лень разгадывать душевные настроения тех, кому можно приказывать. Так было проще, легче, главное, дешевле для души. К тому же он торопился в баню. «Пустяки! Не посмеют! Тяжко!» В Агеевой манере ухмыльнулся он. «За такое дело можно на счет и провилку вызвать. На суд, по-вашему, а у нас это не шуточное дело». Аудиенция кончилась. Векшин пошел взять с комода приготовленный сверток с бельем. Фирсову видно было через зеркало, как тот на короткую дольку минуты опустил глаза, повторно охваченный сомнением. И, может быть, вспомнив из собственного опыта, что бывает ненависть сильнее даже животного страха. Затем в лице его отразилась злая уверенность. «Нет, не посмеют». «Я вас провожу», — поднялся с места и Фирсов. Они вышли вместе. «Я согласен с твоим критиком. Уж больно все сложно у тебя», — говорил Векшин, спускаясь по лестнице. «Проще надо жить, писать и думать, совсем просто, чтобы самому что ни есть захудалому Мишку все понятно было. И вообще, на кой черт тебе понадобилось а нашу жизнь свое пером орать? Чтоб Векшина написать, должен ты в него сам по макушку влезть, а из этой одежки, поверь, чистым не вылезешь. Ведь не чернилами, поди, оно пишется-то». Фирсов ничего не ответил. «Кстати, насчет Марии Федоровны», — через минуту вспомнил он, — «виделся с ней на улице 2 дня назад, про вас спрашивала». «Просила. Вьюга никогда не просит. Она велит», — сумрачно заметил Векшин. «Ну и чего ж она тебе велела?» «Как всегда, кланяться повелела. К себе, — говорит, — Митю больше не зову. Не равно новая супруга кислотой глаза выжжет. Но в точных этих словах передай ему от меня задушевное поздравление с достигнутым семейным счастьем. При мне же открытку в ящик бросила. Двое голубков целуются, и у третьего писулька под крылом засунута. Не дошла еще? Скоро получите. Но только вы, Дмитрий Егорыч, не обращайте особого внимания. Сами знаете, повелительница и насмешница сама себя не щадит». Вдруг точно сжались. Фирсов прихватил спутника за локоть и зашептал ему доверительно и дружественно, что в самый бы раз теперь вместо пирманного заведения отправляться ему на Кудему, к отцу, нашептывал, однако, без обозначения цели и адреса, во избежание встречного вопроса, откуда сочинителю известны сокровенные векшинские намерения. «Опять же, багажа при вас вполне достаточно. А я бы вас сейчас на извозчике, Дмитрий Егорыч, к самому вокзалу подкатил». Движением локтя тот скинул фирсовскую руку. «Я, правда, говорил, что тебе писать попроще надо. Однако не до последней же, братец, степени. Как-никак, я потому и стал таким, что обладаю собственной судьбою, что я живой человек. Дай же мне быть самим собой. Ну, мне влево теперь. Мерси, катись!» Векшин пустился в путь, не простившись, так сильна была в нем досада на сочинителя. Не за обидную передачу от Доломановой, однако, а за посеянное в его душе смятение. Шагов 10, не дойдя до бани, он свернул в сторону и как-то слишком быстро, несмотря на расстояние, без всяких поисков даже, оказался перед незнакомым домом, где не бывал пока ни разу. Поднимаясь по лестнице, он еще не знал, что станет делать на квартире у Доломановой. Но от того, что наибольшего из всей завтрашней четверки сомнений заслуживала неукротимая личность курчавого Доньки, он и решил, нажимая звонковую кнопку, что идет заглянуть врасплох в карие с зеленой искоркой Донькины глаза.